Дьявол всегда претендовал на то, чтобы люди ему поверили, что он Бог, и людей в этом убеждает. Помните первое обольщение в Эдемском саду? «Будете как боги, сяду на место Бога». О последнем времени написано, что войдет в храм как Бог. Вот подделка голоса Божьего, я думаю, друзья, мы с этим сталкиваемся, и когда мы искушаемы в различных жизненных обстоятельствах, он пытается от имени Бога, от имени Слова Божьего, от имени каких-то проповедников заговорить, обольстить человека. И когда человек поддается этому голосу, впадает в грех, он опять-таки как бы становится уже в роли совести. Вот, а теперь Бог тебя не прощает. Эти вопросы так просто не решаются. Теперь ты никто. Теперь опять-таки пытается и говорить с человеком от имени Бога. Друзья, но очень важно для нас, как для христиан, различать, где голос Божий, а где сатана нас искушает. И когда Христос был в пустыне, он четко видел, вот здесь дьявол говорит, а Слово Божие говорит так. Поэтому для нас надо четко знать Писание, знать характер Христа. И когда мы впадаем в различные искушения, опять-таки поддавшись искушениям от дьявола, нам нужно всегда помнить, что Иисус Христос нам всегда дает возможность начать новую страницу жизни. Вот в любой момент, вот с данного момента, пожалуйста, тебе белый лист, начинай все сначала. Добрые дела, добрые поступки, послушание Господу. В любой момент ты можешь начать новую страницу. И вот бывает, человек согрешит и смотрит на небо, и вот так дьявол преподносит Бога как судью. Нет тебе прощения, все. Ну, дорогой друг, мы сейчас поем песню, и это обращение ко всем, что Господь, несмотря на наши провины, несмотря на наши падения, все равно остается к нам добр. Пока мы живы, пока в наших жилах течет кровь, пока мы можем принимать решения, Господь остается к нам добр и хочет, чтобы жизнь наша поменялась. Об этом песня.